Глава 23. Алина. «Без чего вы не представляете своей жизни?» Вопрос значился в тесте под четвертым номером. Подобные тесты регулярно печатались в толстом иллюстрированном женском журнале, который Алина Авдюкова покупала в начале каждого месяца и моментально проглатывала. Алина сидела за столиком на летней террасе кофейни, что на Гоголевском бульваре. Она часто приезжала сюда с подругами после лекций в институте посидеть, потрепаться, обсудить новости, попробовать, как сулило меню, лучший в городе яблочный штрудель с манговым сиропом или венские пирожные. Но с пирожными был напряг. Алина с 14 лет была страшно озабочена своей фигурой. Она боялась потолстеть, но сладкое любила страстно. И это была такая дилемма, такой напряг. Итак, без чего же нельзя представить жизни своей? Без родителей? Но папа умер, его похоронили, а мама там, дома, в Радуге, одна с домработницей тетей Пашей. Об этом думаешь иногда, а потом забываешь, переключаешься. Без подруг? Ну вот, можно ведь сидеть в кофейне без них, размышлять о своем, листать журнал. Если захочется, тут же можно всем звякнуть, и Кристинке, и Оле, и Маше. Вот без чего уж никак нельзя обойтись, без мобильника. Алина написала в графе теста «без мобильного телефона», потом подумала и добавила «без интернета». Потом подумала еще и еще добавила «без Джастина Тимберлейка». Потом, после того, как допила свой капучино щедро сдобренной корицей, написала «без любви». Зачеркнула и исправила. Без секса. Утро в кофейне текло праздно и неспешно. Скоро начнется сессия. Будет не до посиделок из-за дикой зубрежки. А пока можно и побаловать себя. И спешить некуда. Сиди себе, ленись, отдыхай. Попивай кофе. Разглядывай журнал. Часа в два, как обычно, позвонит он. Арест. Алина вспомнила ночь, вздохнула. Классно было. Правда классно. Очень сладко. Хотя она так устала, просто обессилила в конец. Он уехал в офис, как обычно, к 9, а она заснула. Ночью-то глаз не сомкнули и проспала до 11. Интересно, что он сказал своей жене о том, почему вот уже вторую ночь подряд не ночует дома. Было время, она называла его жену просто тетей Нателлой. Алина снова вздохнула, придвинула к себе журнал, перечла тест. «Чью любовную историю ты бы хотела повторить? Как быстро ты примеряешь к себе фамилию своего бойфренда?» «Фамилию? Мадам Усольская. Звучит?» «Нет, пошло звучит. Почему пошло? Да потому что мадам Усольская — это тетя Нателла, мамина школьная подруга». Алина вдруг вспомнила, как он ночью поднял ее на руки. Закружил, закружил по комнате, как потом они утонули в кровати. Он зарылся лицом в ее волосы, шептал что-то, задыхался. «Чью любовную историю ты бы хотела повторить?» Алина написала. «Свою». За соседний столик уселся мужчина, по виду типичный банковский клерк. Подозвал официантку, сделал заказ, Алина почувствовала на себе его взгляд. «Смотришь? Смотри, смотри. Я 6 часов без перерыва занималась любовью. Вот так». Она изящным жестом убрала со лба волосы. «Не старый еще совсем мужичок, но лысеть уже начинает. Скоро обреется под ноль и будет похож на бритый кактус. Кто им сказал, что лысыми быть стильно?» В журнале вон написано «темнобровый красавец», а у красавца не башка, яйцо. Марсиане среди нас это называется. Вот у него, даже в его-то годы, волосы в порядке. Жесткие на ощупь, упругие. Алине захотелось пошалить, показать пялившемуся на нее украдкой соседу за столиком язык. А я 6 часов подряд занималась любовью с мужчиной. А ты... «Ты что сделал хорошего в это утро, мужик? Кофеек попиваешь? Может быть, куклу резиновую мечтаешь купить?» Но тут она сама себя одернула. «Как можно быть такой идиоткой? И вообще, разве время сейчас приколы отмачивать? Ведь папа умер, не прошло и месяца с его похорон, а она... Алина закрыла журнал, отодвинула чашку с кофе. Ну вот, сама себя и обрезала, словно ножницами. За эти недели только и было, что похороны. Похороны, подготовка к похоронам, поминки, воспоминания о похоронах. Отец был неплохим человеком, когда не пил, когда не ругался с мамой. Без него в доме стало пусто и, на удивление, спокойно. Алина вспомнила, как давно, очень давно, в детстве, они с отцом ездили... Нет, это было с мамой. Большой театр, это было с мамой. Сатирикон, Таганка, школа современной пьесы, это тоже было с мамой. Отдых в Испании, с мамой и тетей Зиной. В Прагу она ездила с подружками, в Сочи, в Ялту, в санатории они ездили с дедом, когда он еще был жив. В Финляндию на озера обещал увезти ее этим летом он, Арест. А куда же они ездили с отцом? Никуда? «Что-нибудь еще хотите?» — спросила появившаяся у столика официантка. «Еще кофе и мороженое, пожалуйста, с грецким орехом». Алина достала из сумки сигареты и зажигалку, закурила. Курить она стала совсем недавно и еще не разобралась, толком нравится ли ей это или не нравится. Но ведь в жизни все надо попробовать, испытать, правда? А пока ждешь свой заказ за столиком кафе, надо же себя чем-то занять. Она снова потянулась к журналу. От первого взгляда до первого секса должно пройти... Она поставила прочерк без комментариев и начала сосредоточенно подсчитывать баллы. 8, 12, 19. Итак, что же выпадает? Ты знаешь, чего хочешь, и это хорошо. Ты избавилась от розовых очков и видишь мир таким, каков он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. На свидание ты отправляешься, предвкушая удовольствие, потому что нет иного пути познания мира и человека. «Что-то вроде опыта, что ли?» — подумала Алина. «Забавно. А вот как бы он ответил на этот тест?» Мобильный телефон зазвенел серебряными колокольцами. Алина схватилась за него с полной уверенностью, что звонит Усольский, но это был не он. «Алина! Мама, это ты? Здравствуй!» «Алина, сейчас же приезжай домой». Голос Светланы Петровны Авдюковой был тихий и какой-то неживой, странный. «Мамочка, что случилось? Ты себя плохо чувствуешь?» «Нет, мне надо с тобой серьезно поговорить. Приезжай». «Но я не могу сегодня, у меня институт». «Я сказала немедленно домой!» Голос Светланы Петровны неожиданно сорвался на сиплый крик. «В конце концов, я кто тебе? Ты будешь меня слушаться или нет?»